Орден Белого Орла, введенный в России с 1831 года, считался весьма значительным. Степеней он не имел, знаками его были восьмиконечная золотая звезда на левой стороне груди и красный крест с изображением Белого Орла. Крест носили на синей муаровой ленте у правого бедра, при получении более высокого ордена Александра Невского на шее, при этом звезда Белого Орла с груди не снималась. Награждались этим орденом сановники весьма высокого ранга. Губернатора в одноименном рассказе Леонида Андреева наградили Белым Орлом за усмирение бунта. Он приказал стрелять в толпу. В раннем рассказе Чехова «Женское счастье» описан тайный советник, обладатель Белого Орла, который начальство над собой не знает, но впал в полное подчинение собственной экономке. Этот орден дал название фантастическому рассказу Лескова «Белый орел».